Курение матери в сочетании с плохими генами может влиять на самоконтроль. Есть еще один фактор, который не подпадает под строгое определение стресса, но работает у беременных похожим образом. Этот фактор – курение. Об опасности сигарет для здоровья младенца написаны тонны литературы, но здесь мы хотим рассмотреть лишь конкретное следствие. Как курение будущей матери влияет на самоконтроль ребенка? И есть ли гены, которые это влияние могут усилить? Оказывается, привычка будущей мамы выкурить сигаретку-другую и самоконтроль ее ребенка связаны напрямую. Это было показано в большом количестве работ, в которых изучали детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Это расстройство – крайний вариант нарушения самоконтроля, который часто встречается у детей. Насколько именно часто, сказать сложно, потому что легкие формы СДВГ могут оставаться недиагностированными. Родители просто считают, что у них очень рассеянный и беспокойный ребенок, и не обращаются к специалистам. По статистике, диагноз СДВГ получают от 4 до 12% детей, и по разным оценкам, у 10-60% таких детей почти все симптомы сохраняются во взрослой жизни. Так что неспособность сосредоточиться, побороть желание закурить или съесть шоколадку, вечное опоздание и срывы дедлайнов вполне могут быть проявлениями того самого СДВГ, который не был обнаружен в детстве. Конечно, для того, чтобы всерьез говорить о диагнозе, нужен врач. Но СДВГ – это симптомокомплекс, то есть диагноз ставится, если набирается нужное количество проявлений. Граница, отделяющая болезнь от неболезни, проведена условно. Какого-то одного аллеля или признака, которые бы однозначно определяли, что у ребенка СДВГ, не существует. Это всегда набор нарушений. И даже если у человека есть только часть симптомов, нельзя исключать, что причины этих проявлений те же, что у людей с настоящим СДВГ. Просто у недобравшего сработали не все триггеры. Или есть компенсаторные механизмы, которые не дают в полной мере проявиться симптоматике СДВГ. Поэтому хотя бы отчасти исследования, касающиеся синдрома дефицита внимания и гиперактивности, приложимы к обычным проблемам самоконтроля, так как механизмы нарушений у этих двух состояний во многом пересекаются. Итак, что же обнаружили ученые, которые искали связь между сигаретами и СДВГ? Во-первых, они подтвердили, что курение во время беременности увеличивает риск развития СДВГ. А во-вторых, у детей, которые несли две копии одного из нехороших вариантов гена дофаминового рецептора типа 4-DRD47R, симптомы заболевания были заметно более выражены. В другой работе авторы показали, что у обладателей плохой версии транспортера дофамина DAT1 ген SLC6A3, если их матери, будучи беременными, курили, риск развития СДВГ в 3 раза выше, чем у детей с хорошим аллелем, чьи мамы не курят. Для носителей аллеля DRD47R риск СДВГ тоже повышен в 3 раза, при условии, что мать курила во время беременности. Дети курящих мам, в чьих генах есть и безвольная версия SLC6A3 и DRD47R, рискуют больше всех. Для них вероятность СДВГ по сравнению с неносителями, матери которых не баловались сигаретами, вынашивая ребенка, возрастает аж в 9 раз. Если говорить об отдельных нарушениях самоконтроля, которые входят в общий список для диагностики СДВГ, но могут проявляться и сами по себе, то тут картина еще более впечатляющая. Если будущая мама курит, то у ребенка с двумя плохими аллелями DRD47R в среднем будет 8 таких признаков, а у малыша с теми же аллелями, но не курящей мамой, только 5. Похожая ситуация у детей с двумя неправильными версиями CLC6A3 гентранспортера DAT1. У отпрысков курящих мам 7 признаков, некурящих 4. Исследования СДВГ в перспективе могут помочь в создании терапии этого расстройства. Поэтому на такие работы выделяют много денег. Изучение самоконтроля само по себе для фармакологии не так перспективно, поэтому грантов в этой области значительно меньше. А значит, меньше работ по чистому самоконтролю. Но кое-какие изыскания все же проводятся. И они тоже показали, что курение мамы во время беременности заметно повышает вероятность, что у ребенка будут сложности с силой воли. Особенно если у него есть проблемные аллели вроде варианта дофаминового рецептора DRD2-ANKK1A1. Более того, на способность малыша контролировать свои порывы влияет даже пассивное курение мамы. Сама беременная может не прикасаться к сигаретам, но если она часто находится в прокуренном помещении или среди курящих, то новорожденный с высокой вероятностью не будет чемпионом силы воли. Причем достоверные отличия сохраняются между детьми пассивных курильщиц и женщин, которые во время беременности избегали сигаретного дыма как минимум до 15 лет. Наверняка они никуда не исчезают и позже, просто у авторов работы были данные детей только до этого возраста. Как именно табак влияет на механизмы, определяющие способность к самоконтролю, пока не ясно. Известно, что из-за содержащихся в дыме токсинов у ребенка не до конца или не совсем правильно развиваются некоторые отделы мозга. Лобные доли детей, чьи матери не бросили вредную привычку во время беременности, меньше, чем у детей некурящих мам. Недоразвитость отдельных частей мозга, например, префронтальной коры, и сама по себе фактор риска для самоконтроля. А если к этому добавить вредное действие DRD4-7R, 5-HTT-LPR и других полиморфизмов, то риск получить проблемы с силой воли возрастает еще сильнее. Работ, в которых изучается воздействие на самоконтроль других популярных токсических веществ, а именно алкоголя и наркотиков, почти нет. Причина здесь не в том, что спиртное и наркотики не влияют на силу воли. Каждый, кто видел окончательно спившегося алкоголика или сторчавшегося наркомана, знает, что влияют и еще как. Просто воздействие этих веществ настолько сильно и поражает такое количество функций, что выделять отдельно самоконтроль нет смысла. Это все равно, что пытаться оценивать, изменяется ли работа отдельных микросхем в телевизоре после того, как его разбили молотком. Большие дозы алкоголя и наркотиков выводят из строя весь мозг сразу, а оценить влияние малых доз очень сложно. Здесь вступают в игру индивидуальные отличия и компенсаторные механизмы, так что дозы, опасные для одних детей, на других не окажут катастрофического влияния. Заранее узнать, насколько стоек ребенок к токсинам, пока невозможно, так что лучше не рисковать и хотя бы во время беременности воздерживаться от потенциально вредных воздействий. Повреждающие факторы от стресса до никотина изменяют работу генов, задействуя эпигенетические механизмы. Пока ученые не до конца понимают, как именно стресс и другие факторы влияют на силу воли. Достоверно подтвержден один механизм – активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы ГГНС как у плода, если нервничает мама, так и у зрелого организма, если переживает ребенок или взрослый. Но, очевидно, есть и другие механизмы. Так исследователи почти не сомневаются, что стресс портит силу воли, и не только ее, эмбриона и новорожденного посредством могучего инструмента под названием эпигенетическая, то есть надгеномная, регуляция. Впервые термин предложил британский биолог Конрад Уоддингтон в 1942 году. Ученый работал с мухами и знал, что если обработать куколок парами эфира, взрослые мухи вырастут уродцами с измененным телом. Вместо жужжалец на нем появятся зачатки второй пары крыльев. Чтобы проверить, сохраняется ли это изменение в поколениях, Уоддингтон скрещивал таких мух друг с другом. Потомков неправильных насекомых ученый тоже обрабатывал эфиром. Затем отбирал потомков с недокрыльями и снова скрещивал их. Уоддингтон повторил эти манипуляции с несколькими поколениями мух, а затем убрал из опыта эфир. К удивлению исследователя, мухи отращивали дополнительную пару крыльев даже без обработки токсичными парами. Изменение, которое было вызвано внешним воздействием и, очевидно, не изменяло ДНК, ученый травил эфиром уже вылупившихся куколок, гены которых не были повреждены, каким-то образом проявилось и передалось в череде поколений. Уоддингтон назвал диковинный способ наследования мягким, в противовес обычному жесткому, когда новые признаки сохраняются благодаря изменениям в генах, то есть мутациям. Термин «эпигенетика» прижился, хотя позже выяснилось, что у мух Уоддингтона проявилось не классическое эпигенетическое наследование, о котором мы еще поговорим. В 1940-е годы ученые не знали, где именно и как хранится наследственная информация. Американцы Альфред Херши и Марта Чейз провели знаменитый эксперимент, в котором было однозначно показано, что носитель такой информации – ДНК, только в 1952 году. Но уже тогда было ясно, что воздействуя на взрослый организм или даже на эмбрион, невозможно прицельно изменить этот носитель так, чтобы он передал потомкам новый признак. После экспериментов Уоддингтона и его последователей выяснилось, к большому огорчению тех, кто любит получать простые ответы на сложные вопросы, что наследование всевозможных характеристик намного более запутанный и многогранный процесс, чем полагали генетики. Энтузиасты проекта «Геном человека» были уверены, как только ученые получат в свое распоряжение полную последовательность ДНК, они быстро разберутся, как закрепляются и реализуются разные признаки. После расшифровки стало ясно, что быстро разобраться не получится. Слишком многого мы пока не понимаем. А тут еще возникла эпигенетика, которая по сложности вполне может соперничать с генетическим наследованием.